Алана все еще размышляла. Не похоже, что он начальник, но он определенно получил поддержку для чего-либо, что хочет делать. И к тому же, он самый могущественный. Некоторые, запнулся один из отряда, а потом продолжил. Некоторые по-настоящему почитают его. Почти что поклоняются ему. Рейна удивленно моргнула, но абсолютная уверенность в голосе Двана лишила ее дара речи. Это правда. Он же, как-никак, Гастхаунд. Глава 84. Когда Рендидли отослал отряд Двана, он заработал еще 3 уровня в готовке и 2 в грации. Он видел странные взгляды Райны, но не обращал на них внимания. Без той прибавленной опасности в ее взгляде определенно существовала некоторая мольба, чтобы попытаться привлечь ее с ними по возвращению в Даннитаун. Хотя то как бы зависело от ее возможности вершить своим голосом. Качнув головой, Рендидли сосредоточил внимание на своих об. Пусть даже он не захотел остаться и чересчур помочь городу, но нельзя отрицать, что такие ночи, безусловно, были хорошим источником об. Он подумал, пол причины в том, что такие орды монстров посылают против деревень новичков, все ж наверное просто, чтобы создать условия для роста навыков. У него было 42 об, 29 из которых он вложил в путь создания зелий 2, чем закончил его. Он так заработал 12 фокуса и получил уведомление. Поздравляем, вы завершили путь создания зелий 2. Битвы – это не только путь силы. Понимание мировых тайн и использование их для собственной выгоды значительно увеличит ваши шансы на выживание. Путь, что лежит перед вами, тянется только вперед. Эффективность бонусов от навыка создания зелий увеличена. Вы изучили навык экстракции Аур-1. Экстракция разделяет составные части вещества или смеси. Скорость и тщательность экстракции зависит от уровня навыка. Степень чистоты увеличивается по мере прокачки навыка. Как и надеялся Рендидли, он получил навык по завершении. Пока что он не мог придумать ему какое-то применение, но он подумал, что если обнаружит больше материалов, то сможет использовать его. Оставшиеся 13 об мозолили глаза, и Рендидли косо посмотрел на свои варианты путей. Наблюдатель 0, еретик 4.0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, владение копьем 2.0.75, путь массового уничтожения и 0, очевидным выбором в настоящий момент было владение копьем 2. Оно все еще было хлебом насущным для его техник ближнего боя, и, возможно, откроет новый навык, что не помешал бы ему. Но в то же время его странно привлекал путь массового уничтожения, и уверенность в пользе владения копьем 2, и вопросительные знаки в уровне пути массового уничтожения поспособствовали нерешительности Рендидли. В итоге он решил, что безопасный вариант будет наилучшим. Во всяком случае, владение копьем, скорее всего, приведет к положительному результату, пусть даже на это уйдет некоторое время. Поэтому Рендидли вложил свои оп в этот путь. Так он заработал 5 очков в восприятие и 10 в реакцию, что в свою очередь в сочетании с бонусами, полученными от его навыка души, дало в сумме существенное количество. После распределения всех оп, Рендидли взглянул на экран своего статуса. Рендидли Гастахаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 390-432 плюс 8-209 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 132-769-90-75. Запас сил. Регенерация за минуту. 401-544-76 плюс 4. Живучесть. 62 плюс 4. Выносливость. 39, сила, 49 плюс 2, ловкость, 70 плюс 10, восприятие, 36, реакция, 53, сопротивление, 19, сила воли, 70, интеллект, 96, мудрость, 46, контроль, 79, фокус, 50, снаряжение, средняя кожаная туника УР-5, плюс 2 ЖВЧ, перчатки быстроты, плюс 1 ЖВЧ, плюс 3 ЛВК, ожерелье теневого кота УР-20, Р, плюс 1 ЖВЧ, плюс 2 силы, плюс 7 ЛВК, навыки, навык души, владение копьем гнили УР-437, боевые, владение копьями УР-52, фантомный выпад УР-49, работа ног фантомного копья УР-38, глаза фантомного копья УР-24, фантомный полушаг УР-15, тяжелый удар УР-26, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-27, уклонение УР-31, владение боем УР-38, блок УР-32, спешка УР-24, фантомный натиск УР-14, замах Ур-26, отклонение копьем Ур-10, усиление Ур-28, расчетный удар Ур-19, удар с разворота Ур-18, грань распада Ур-16, заклинание, копящиеся корни Ур-13, удар маны Ур-28, щит маны Ур-24, манипуляция корнями Ур-28, тайная сфера Ур-22, огненный шар Ур-30, магический снаряд Ур-4, исцеляющая ладонь Ур-9, пыльца Рафлези Ур-15, призыв Мора Ур-17, усиление маны Ур-14, стена шипов Ур-5, семя души Ур-Р, агония Ур-12, вдохновение Р, опаляющий снаряд Ур-2, круг пламени Ур-7, крафт, создание зелий Ур-30, фермерство Ур-20, селекция растений Ур-9, картография Ур-7, анализ Ур-24, очистка Ур-12, вспомогательные, физическая подготовка Ур-33, медитация Ур-35, бег Ур-23, спринт Ур-19, тихий шаг Ур-23, сопротивление кислоте Ур-22, сопротивление яду Ур-16, сопротивление боли Ур-14, первая помощь Ур-13, эквип Ур-25, искатель пути Ур-18, ментальная стойкость Ур-15, сопротивление проклятиям Ур-3, сопротивление огню Ур-14, благословление севера У, благословление запада У, благословление юга У, благословление востока У, шитье Ур-11, нарезка овощей Ур-2, ручной труд Ур-3, копание Ур-5, готовка Ур-16, грация Ур-5, экстракция Ур-1. Осмотрев свои статы, Рендидли решил для себя кое-что. Пока что способность к выживанию и урон от заклинаний не составляли для него проблемы. К тому же, его мана и запас сил увеличиваются до такой степени, что он мог использовать дорогостоящие навыки и заклинания несколько раз подряд. Не настолько, чтобы обходиться без зелий, но достаточно для продолжительной битвы. Так что сейчас он не знал, за что взяться. Или увеличить ловкость еще больше, или увеличить силу для большего могущества, или поработать над вспомогательными характеристиками восприятия и реакции, или, наконец-то, обратить внимание на свою, бросающуюся в глаза, слабость сопротивления. Он считал, что это не так и вопиюще. За это время, когда все вкладывали очки в навыки физической обороны, он, вероятно, имел большее значение в этих характеристиках. Ну, если сравнивать с большинством БКП, и все же, если существует способ победить его в бою, то это нанести ему сильный урон заклинаниями. Он выходил сухим из воды с боев на копьях с Клариссою из-за своей высокой ловкости. Но она не всегда будет такой полезной. Почесав лоб, Рендидли взобрался на крышу здания. Хотя он и насобирал, безусловно, кучу оп, но они не превратились в свободные характеристики настолько, как было обычно. Обычно это были характеристики, связанные с текущим путем, и Рендидли еще не встречал пути, что был связанным именно с сопротивлением. И самым досадным во всем этом было то, что он никак не мог узнать, какие угрозы могут возникнуть. Очевидно, что существуют враги, против которых сопротивление обязательное. Если же эти враги не пришли, то оно просто остается практически бесполезной характеристикой. Но тут кое-что приключилось с Рендидли, и его лицо помрачнело. Он же знал одного врага, которого они совсем не учитывали, и который, вероятнее всего, владел магией. Бедствие Даннитауна. Если кто-то подготовится и использует его слабость к магии, чтобы победить его, то это только это существо. Вздрогнув, Рендидли решился и поднял свое сопротивление. Потом взглянул на север, в сторону Даннитауна. Угу, он достаточно наигрался здесь. Пришло время вернуться назад. Что это они делают? С отвращением спросила Энни. Дозер пожал плечами и ответил. Эти деревья появились от Гастхаунда, вот люди и думают, что они особенные. А та аура, которую они испускают, очень даже ничего. Поэтому каждый день, когда деревья танцуют, дерево покачивало ветвями туда-сюда. Несколько десятков людей, что стояли поблизости, повторяли за ним. Деклан зевнул чересчур нарочно. По крайней мере, деревья служат пунктом охраны. Могут быть вполне полезными, пока ты выставляешь себя идиоткой. Затем Деклан застыл и улыбнулся. В довесок ко всему, Глендиль разузнал, что рейдовый босс второго уровня. Вы, двое, готовы? Дозер и Энни кивнули. Их собственные отряды выстраивались и растягивались, готовясь к тому, что вскоре случится. Вероятно, это было чрезмерное усердствование, но вследствие того, что Дозер расчистил подземелье, давление на Даннитаун значительно ослабло. По-прежнему был большой постоянный приток монстров с другого подземелья, но со сказанного дозером, они должны были выиграть целую неделю без монстров с другого направления. Энни огляделась вокруг и, нахмурившись, спросила: «А где тот мелкий котенок, Дози?» Дозер попросту отмахнулся. Один из его подчиненных заговорил вместо него: «Она все еще с Даниэлем. По какой-то причине она выбрала именно его как свою собственную подушечку для царапания». Одна женщина с отряда Деклана хихикнула: «Как я слыхала, он заработал сопротивление царапинам и уже поднял его до 7 уровня». Деклан аж прихлопнул. Тот хитроумный мерзавец придерживает все то веселье для себя, а в то время остальные рискуют здесь своими жизнями. Хочется плакать, мировая несправедливость. Дозер закатил глаза и сказал: «Пойдемте уже, мне не терпится попробовать некоторые из тех ликеров, что начали варить БКП. Судя по всему, они бродят из странного сорта кукурузы Гастхаунда». Почти мгновенно у большинства парней группы засверкали глаза, а настроение вдруг стало игривым. Вздохнув, Энн не только и смогла, что качнуть головой. «Мужики», — тихо выдохнула она. Глава 85. У них появились некоторые трудности, хотя Рэн Дидли и считал, что такие проблемы хорошо иметь. Количество людей, которые захотели вернуться с ними в Даннитаун, было ужасающим. Явилось почти что 700 людей. Их вещи уже были упакованы, а сами они нервничали, когда кто-то из отряда Дивана подходил к ним поговорить. Они отмечали распределение характеристик и навыков явившихся, тем самым медленно проводя их подсчет. На этом настаивал Даниэль с поддержкой Регины. Рэн Дидли же знал, что он сам никогда не станет тем, кто на деле справится с такими деталями, поэтому он только пожал плечами и дал согласие. Но теперь, когда он увидел, насколько изнуряющий этот нюанс, который он запросил, его настроение начало портиться. Он очень быстро подошел к дивану, просмотрел опросный лист, а после покромсал большую часть опросников. Вместо них Рэн Дидли вписал довольно незамысловатый вопрос: «Общепринято, что людей в Даннитауне делят по их трудовой деятельности. Какую из следующих профессий вы предпочтете? Управленец, воин, медик, фермер, лучник, разведчик, маг, крафтер, строитель?» Он знал, что люди будут избегать таких профессий, как управленец и фермер, но он надеялся, что некоторых опытных и хозяйственных людей, что пойдут с ним на север, привлечет к созданию вещей и строительству. Разумеется, что много станет настоящими классерами, среди которых кое-кто безотлагательно захочет стать магом, однако, на пока еще, это разрешено. Как-никак, все они лично были свидетелями способностей Клариссы. Увидев такую мощь, становится трудно принять обычное размахивание мечом. «С этими изменениями мы закончим примерно за 2 часа», негромко сказал Диван, осматривая взглядом толпу. Если честно, Рэн Дидли убрал 90% текста, которого хотел Даниэль. Теперь анкеты были рассчитаны только на значения характеристик, уровни навыков и работу, о которой они думали. Рэн Дидли кивнул и также окинул глазами толпу. Он даже узнал кое-кого. Мужчина, с которым он встретился, когда нарезал овощи, и кто хотел научиться двигаться быстрее. Вот Касси нервно оглядывалась вокруг, а та женщина в капюшоне возле нее, само собой разумеется, была Рейной. Вон и полной решительности Цезарь. Он был в паре с Рэн Дидли, когда они копали ямы, но одна личность, видимо, отсутствовала. «Мне нужно кое о чем позаботиться. Если этот процесс закончится, не ждите меня, я быстро догоню вас», сказал Рэн Дидли Дивану и пошел прочь, скрывшись среди людей. Он знал, что он немного глупил, но у него нет причин принуждать ее к переезду. Также он понятия не имел, почему это стало для него такой проблемой. В конце концов, он совсем недавно порвал с ней. Глубоко в душе он был уверенным, что не испытывал к ней каких-то тайных чувств. Хотя у него было много хороших воспоминаний о времени, проведенном вместе. Он только и хотел, что уберечь ее от того сложного периода, который наступает во Фрэнксберге. Когда он поднялся на этаж Тессы и вышел на лестничный пролет, то стоящие там бойцы прижались к стенам в стойке смирно. Вперед вышел один из них. Это Амбал, о котором ему говорила Тесса, его звали Эззи. «Мистер Гастхаунд, я очень сожалею о том недоразумении во время вашего прошлого визита. Позвольте заверить вас, что такого больше не повторится». По его спине пробежала искра напряжения, но он заставил себя расслабиться. Он даже улыбнулся Эззи. «Конфликт исчерпан. Вы же делали свою работу». После он, проходя мимо его, махнул ему рукой и направился к комнате Тессы. Но тут Эззи наигранно кашлянул. «Ем, мистер, я просто ах, мой босс передал сообщение для вас». «Правда?» – перепросил Рэндидли и остановился. «Да, это только. Оно от мисс Сикарп. Ей принадлежит заведение, в котором Тесса работает». «Да ну», – его лицо помрачнело, и голос будто заледенел. От нечего делать он задался вопросом. «Могут ли копящиеся корни достать от земли до сюда?» «Вероятно, что нет, только с довольно большим расходом маны. Это было кое-чем, что нужно знать на будущее. То есть расстояние от земли затруднит использование этого навыка. Не вопрос, у него есть и другие навыки. Не поймите неправильно». Поспешно выпалил Эззи, отступая назад. «Мисс Сикарт позволяет всем своим работникам свободно входить и выходить. Она желает вам удачи в вашем рекрутировании и надеется, что вы хорошо провели время во Фрэнксберге. И если вы вернетесь в город, она готова дать в ваше распоряжение жилье и связи. Все для хороших людей из Даннитауна». Рэндидли скосил взгляд, однако он расслабился. Ведь прозвучала не угроза, а деловое предложение. «Господи, почему он вообще согласился прийти с такой целью? Откровенно говоря, это стоит уже политикой. Он думал, что нашел ключ к Сидни и Эйсу, но закончилось все тем, что их здесь тоже нет. Но все же, тем не менее, Рэндидли удивила сообразительность женщины, что открыто пыталась сблизиться с ним. Вероятно, это лишь случайность, но это также может значить, что она была человеком, который остро держит нос за ветром. «Передайте ей, что я ценю ее предложение, и сообщу о нем совету Даннитауна», — произнес он, направляясь к двери Тессы. Похоже, это был приемлемый ответ, потому как никто не пытался заговорить с ним еще раз. Он постучал в дверь. Он удивился, что ему ответила одна из соседок Тессы. Она быстро провела его внутрь и отвела прямо в комнату Тессы. Там сидела закутанная в одеяло Тесса и пристально смотрела в окно. Прежде чем Рэндидли успел что-то сказать, она спросила: «У Сидни была причина расстаться со мной?» Ее голос был странноватым, почти монотонным, а ее взгляд не отрывался от окна. Рэндидли уже открыл рот для ответа, но поймал себя на этом. Он медленно прикрыл его. «Будем откровенны, так и было». «Да», — ответил он. Когда они разошлись, он был по-зверски лаконичным. До того, как уйти, он оставил ее в слезах на полу ее квартиры. В некотором роде причиной такого жестокого обращения была она. Фыркнув, она чертыхнулась. «Тот гребаный мудак. Я всегда знала, что я немного шалава». Знал ли Эйс, что его лучший друг оприходовал его невесту? «Это было не так, мне», — начал он, сощурив глаза. «Какой смысл врать сейчас? Во всяком случае, они уже мертвы. Жить со мной настолько плохо, а я здесь, именно сейчас. Я пытался сказать, что мы никогда», — процедил Рэндидли сквозь зубы, едва сдерживая гнев. «Ты считаешь меня дурочкой? Думаешь, Эйс идиот? Вы оба исчезли на те несколько недель?» «Думал, заметив это, мы смолчим, а как только мы обменялись информацией про себя, то поняли, что мы так хорошо сочетаемся». «Та заткнись ты, и послушай меня хоть минуту», — прорычал Рэндидли, но Тесса уже ушла в себя и не реагировала на реальность. «Вы с ним даете подходящее оправдание, а после уходите, не прощаясь. Были б вы хотя бы порядочными, но вы обманывали дни, недели. Никаких поздних ночей поучений, никаких переездов, пока люди, которым вы изменяли, были вне города. Нет, ты, а, позволь мне остановить тебя прямо сейчас». Голос Рэндидли стал ледяным, но его глаза вспыхнули от ярости, когда он активировал агонию. В Эззи оставалось лишь мгновение, когда его новое чувство опасности мощно предупредило его спасаться бегством. Тотчас волна зловредной душераздирающей боли выбила из него дух. Вздрогнув, другие вышибалы в коридоре повалились на землю, прислоняясь к стенам и медленно соскальзывая на пол. Даже Эззи, что проходил специальную подготовку с целью повышения навыков и характеристик, пошатнулся. Он едва мог выдержать волну боли, что поразило его. Но что действительно вызвало у него дрожь в сердце, так это момент, когда он проверил статус, а его здоровье быстрыми рывками уменьшалось к ноль. Несмотря на то, что его инстинкты пронзительно кричали ему убегать и прятаться, Эззи преодолел их и подбежал к двери, в которую вошел Рэндидли. Кряхтя, Эззи поднял ногу и заставил себя использовать мастерство ударов ногами. Этим он разбил вдребезги дешевое дерево двери и прорвался сквозь дверной засов. Однако внутри неудержимая боль увеличилась вдвое. Эззи прикусил губу, пытаясь оставаться в сознании. Перед его глазами все поплыло, когда он зашагал вперед, направляясь в заднюю комнату с полуоткрытой дверью. Именно оттуда исходила эта могущественная аура. Эззи уже даже не мог четко видеть, но едва разглядев фигуру, вокруг которой искривлялся воздух, он понял, самим сердцем он почувствовал, что только один человек мог быть причиной всего этого. Его веки трепетали, а он прислонился к двери, с трудом отдавая себе отчет о происходящем. Он пытался заговорить, пытался пошевелить своим потяжелевшим и опухшим языком, всячески пытался сказать хоть что-нибудь. «Мистер», но это было все, что Эззи смог произнести, по той причине, что Гастхаунд повернулся и взглянул на него, вживую взглянул на него, впервые за все время их знакомства. Его лицо скорчилось и приобрело хмурый вид, а глаза сощурились. Однако эти изумрудные зрачки горели как химическое пламя, яркое и опасное. Смотря эти глаза, Эззи был вынужден столкнуться с правдой, он никогда не сравнится с человеком, что стоит перед ним. Возможно, месяц назад этот мужчина и был человеком, но сейчас это не так, теперь он был Гастхаундом. «Вы убиваете», — пробормотал Эззи. Эти его слова были по большей части нытьем, чем слогом. Но тогда без промедлений боль прекратилась, ушла так быстро, как и появилась. Задыхаясь, Эззи упал на колени. Гастхаунд прикрыл глаза и начал их массажировать, будто внутри него происходила нешуточная борьба. После он открыл их, и они поблекли до своего обыкновенного и безобидного цвета лесной зелени. «Я прошу прощения, я потерял контроль», — произнес он. Эззи наблюдал, как Гастхаунд подошел к Тессе и приложил руку к ее шее. По лицу Гастхаунда пробежала вспышка облегчения, и он повернулся к Эззи, только с еще более мужественным лицом. «Полагаю, что с возмещением все в порядке. Отведи меня на крышу». Глава 86. В душе он все еще ощущал жаркое, неистовое пламя гнева, однако понемногу оно угасало, и вместе с ним быстро остывал Эрен Дидли. Вместо него постепенно проявлялось острое чувство страха и нервные покалывания от чувства вины. Такой гнев сам по себе был чрезвычайно странным. Этот гнев оказался самым сильным ощущением, которое он когда-либо испытывал, и в то же время он был настолько ошеломительным. Также он послужил источником той бодрящей энергии, которая взбесила его и на некоторое время сделала его легкомысленным. Если бы Эззи не забрел в комнату и не отвлек его, то он бы продолжал, пока Тесса не умерла. Вытряхнув эти мысли с головы, он силой отвлек себя прочь от этой темы. Но тут он столкнулся с таким же неправильным фактом, его ненависть распалилась, и за это происшествие навык агония поднялся на 3 уровня. Теперь она длилась около 10 секунд. Рен Дидли всегда знал, что эмоциональное состояние влияет на скорость роста и прокачки навыков, но даже так такая ситуация казалась довольно нелепой. Было ли это от того, что он использовал этот навык на людях, или же это было просто потому, что в тот момент он действительно хотел навредить Тессе за то, что она свидетельствовала о Сидне, и тот и другой возможный ответ настораживал его. К тому же, это было тем, на что ему нужно четко ответить, если он жаждет продолжать усиливаться. Он хотел прибегать к самым эффективным методам. И если сражения с людьми были наиболее эффективными, если в глубине души он желал причинять вред своим врагам наилучшим методом, если потеря морали являлась самым эффективным методом, по-прежнему следуя за бледным Эззи, они добрались на крышу. В данном районе этот жилый дом не был самым высоким зданием, хоть и был среди наивысших. Ведь высотки, как правило, концентрировались в центре города, который находился чуть далее, чем в километре отсюда на юг. Вот почему его нынешняя точка наблюдения давала очень полное представление об окрестностях. По результату своего наблюдения Рен Дидли смог прийти только к одному заключению. Нынешний Фрэнксберг обречен. Он просто-напросто был слишком большим, чтобы спланировать надежную защиту. Когда они имели дело с кучкой блуждающих поодиночке монстров, все было под контролем, но такая орда монстров принципиально переворачивает все, и не в лучшую сторону. Жертвы прошлой ночи, которых даже с участием отряда Двана оказалось очень много, явно подтверждали этот факт. Потому Рен Дидли решил воспользоваться этим все еще горящим в груди гневом, что напоминал яростный лавовый поток со странными примесями колющегося льда. Он погрузился в себя и почувствовал источник своей иманы, тот самый источник, с контролем которого, благодаря Лире, он хорошенько намучился в свое время, и он осторожно направил его. Согласно его ожиданиям, тот упорно не желал отвечать. Заулыбавшись, Рен Дидли испытал чувство сожаления от своих неудачных попыток. Если бы он только смог понять, как повторить ее навыки. Но он понимал, что это не его занятие. Его путь находился в какой-нибудь другой деятельности, и ему оставалось только смотреть себе под ноги и двигаться вперед. Вперед, иначе он потеряет контроль над своими навыками. И вот на этот раз он крепко ухватил свой источник маны и потянул, по возможности впитывая каждую доступную каплю маны. А после, когда его глаза загорелись изумрудным пламенем, он вознес руки к небу. Люцифер серьезным взглядом смотрел на отбывающий в Даннитаун караван. Дерек Квин почесал обрубок своей левой руки и спросил, хотел тоже поехать с ними, а что, заманчивое предложение. К счастью, у большей части бойцов из борцов за свободу здесь находится семья или кто-то другой. После некоторого времени раздумий ответил Люцифер, медленно кивая головой. Во всяком случае, их завербовали в основном из университета и других нерегулярных работ, прокомментировал Дерек. Но в ответ Люцифер только отсмеялся, чем привел его в замешательство. Что так? Но прежде, чем он успел закончить свой вопрос, земля под его ногами угрожающе загрохотала, а вся округа начала вибрировать и содрогаться. Никто из них двоих даже не успел и слова сказать, как из земли вокруг них слева и справа начали вырываться на поверхность тернистые лозы. Они быстро вырастали ввысь, перекручивались, обвиваясь и извиваясь между собой. Содрогнувшись, земля в некоторых местах потрескалась и исчезла, высвобождая более колючие лозы. Они были такими толстыми, как торс взрослого мужчины, а их зловеще острые шипы торчали в стороны так, что напоминали изогнутые штыки. Пока они с ужасом наблюдали за всем этим, эти укрытые шипами стены, высотой в 2,5 метра, начали разрастаться влево и вправо, как раз по периметру их оборонительной линии. По мере их роста их высота уменьшилась всего лишь до 1,5 метра, но эти колючие лозы продвигались непосредственно вблизи их предыдущего оборонительного рубежа, чем его очень укрепляли. В местах, где правительство Фрэнксберга сочло нужным расположить небольшие выходы, терн разделялся и тоже оставлял проходы, а вид через главные ворота на уходящий караван остался неизменным. От них невозможно было увидеть хоть каплю ответной реакции, будто они только такого и ожидали все время. Но даже Люцифер сейчас почувствовал тень страха. Нынешний мир и вправду становится таким. Поздравляем, вы создали священную стену шипов. Была создана оборонительная стена шипов. Поздравляем, стена шипов достигла УР-6. Поздравляем, стена шипов достигла УР-7. Предупреждение, весь ваш запас маны исчерпан. Мана не будет регенерироваться следующие 24 часа. Рэндидли устало опустил руки, ощущая себя лишенным всех сил. Но он остался довольным. Почти на подсознательном уровне он вытащил бутыль маны со своего рюкзака, но горько улыбнулся и положил его обратно. Как замечательно. Меня заинтересовало тот, кто согласился прийти в мою деревню, но... Рэндидли повернулся по направлению к говорящему и заметил там женщину с непримечательным лицом, что слегка улыбалась ему. Должно быть, она духовный наставник Фрэнксберга. Чего уж он точно не ожидал, так это того, что когда пересекся взглядом с ее глазами, то женщина ахнула и приблизилась на пару шагов к нему. Ты владеешь, ты убил бедствие. Но почему? Почему у тебя все еще нет класса? Ее голос постепенно переменялся между шокированным, растерянным, нетерпеливым и почти что алчущим. И все это было в течение нескольких секунд. Тогда ее глаза воссияли, она крепко обхватила руки Рэндидли, прижимаясь к нему еще ближе. «Позволь мне даровать тебе божественный класс, которого ты заслуживаешь. Просто присоединись к моей деревне, и я постараюсь, чтобы ты стал не имеющим себе равных в этой зоне». «Отказываюсь», — без раздумий ответил он. Тут он сощурил глаза, и кое-что стало на свои места в его мыслях. Реплики от Нила и духа соседнего города были двумя частями одного целого. Дух и соответствующее ему бедствие. Нил внезапно так жаждал поговорить с ним, а потом, когда Рэндидли стал ожидать на получение класса, и вовсе стал отказываться встречаться с ним. И то непривычное бездействие со стороны соседнего города, та неудержимая жажда в глазах духа, когда она смотрела на него. Если дух и бедствие каким-то образом были связаны, и предназначались для того, чтобы стать одним целым, то в самой системе появится немного больше здравого смысла. Не с точки зрения выживаемости деревень новичков, но хотя бы в плане мотивации. Бедствие хочет не умирать, и ему что-то нужно из деревни. Но и деревня также получит что-то, если победит бедствие. Или бедствие другой деревни. Или, возможно, даже другая деревня. Но что конкретно они пытаются заполучить? Рен Дидли оставил без внимания дух Фрэнксберга и пошел прочь, но следующая фраза, что она кинула ему в спину, ничем конкретным не заинтересовала его, но надолго застряла в его голове. «Дурень, ты и твоя деревня обречены на голодную смерть. Думаешь, когда ты приползешь ко мне обратно, тогда я помогу тебе?» «Да сейчас, Кимлад, бедствие с множеством обликов», повернулась и удостоила Лиру теплой улыбкой. На нем до сих пор было лицо Рен Дидли. От такой улыбки Лира ощутила в своей душе небольшое, но теплое трепетание. Хоть она и знала, что это глупо, как ни посмотри. «Не пересмотрела ли ты свой ответ на мою просьбу?» — сладко спросил Кимлад, изящно отрезая кусочек от стейка из росомахи и поднося к Рен Дидлиным губам, точнее, к губам бедствия, напомнила себе Лира. Они обедали каждую ночь напролет и болтали о различных безобидных вещах, почти как свидание, но это просто так же, будто ее томительное наслаждение скрывало изнуряющее недоверие, и, подобным образом, глупые шутки Кимлата заслоняли его зловещие намерения. Лире и на секунду не приходила мысль, что это ее использовали. Она просто не могла понять, как это вообще возможно. И если честно, лицо Рен Дидли с огромизной улыбкой смешило ее и отвлекало от таких мыслей. Наконец Кимлад слегка коснулся рукой их последнего обеда, а потом обыденно, чересчур обыденно, попросил показать ему деревню. Лира возразила, вдавшись в длинную проповедь, насколько неприятно общаться с жителями Даннитауна, которые в последнее время все чаще доводили ее. Во-первых, сплошь все слишком любезны и преисполнены уважения к ней. Ее удивляло то, насколько они соотносили ее с Рен Дидли. Но поскольку внезапно они начали обращаться с ней ничем иным, как каким-то необычным зверьком, что только и может, что демонстрировать невероятные магические трюки, это отношение начинало раздражать ее. Во-вторых, все они желали делать только то, что поднимет их навыки и способности. Ну да, сейчас это важно, но ведь нужно и немного времени, чтобы наслаждаться жизнью. Такое сильное изматывание себя – это быстрый способ истощиться, превратиться в сверхзло или что-то в этом роде. Хотя Лира и не могла опровергнуть того, что тень безжалостности в глазах Рен Дидли, жестокие переливы в них до странности возбуждали ее. Вероятно, она стала немножко близкой с Кимми, что только прикидывается с ней, чем печалил ее. В конечном итоге, вновь получив без каких-либо объяснений отказ Лиры, Кимлад только и улыбнулся. Удивительно то, что он вновь напомнил ей об этом. «Думаю, нет», — ответила она, неожиданно почувствовав себя очень уставшей от всей этой игры. Если бы она не была на 100% уверена, что это просто проекция, а не реальное тело, она бы без раздумий напала на него с убийственными намерениями. Но в ответ Кимлад все же удивил ее. «Так как насчет твоей деревни, я просто хотел бы увидеть, как живут создания наподобие тебя». Лира подумывала над этим вопросом. Собственно, она не смогла найти причину, по которой она не должна так поступать. Также ей было немного интересно посмотреть, как отреагирует на это Элин. При этом она надеялась, что Калу и Вивиану потребуется спешно в страхе пробираться узкими переулками, если они захотят обойти ее с ее спутником. Самое досадное касательно этих двух, казалось, они всегда так самодовольно улыбались и привораживали всех, только идя возле кого-то. Она не против развеять этот их настрой. «Знаешь что, да без вопросов», — ответила Лира, кивнув ему. Они немного разминались, ведь как-никак пора сделать хоть какие-то упражнения. Но это не то, что ей сейчас нужно. Система усовершенствовала мир так, что почти каждый выглядел подтянутым и был в тонусе. Честно говоря, даже так Лира желала придерживать себя в форме и оставаться привлекательной, стройной и бодрой. Хотя это было так же легко, как и ее притворство. «Подожди здесь, мне нужно кое-что по-быстрому проверить». Глава 87. С сияющими глазами Деклан метнулся вперед и нанес удар Виверне, рейдовому боссу 2 уровня. После этого он мигом отпрыгнул назад с наибольшей проворностью, которую позволяли его коротковатые ноги. У его отряда была только одна трудность – приблизиться к рейдовому боссу достаточно близко, чтобы наносить ему удары. Но как только он даст сигнал тревоги, его подручные начнут собираться в стаи, что и делало их убийство практически невыполнимым заданием. Поэтому Деклан со своим отрядом как можно скорее добил монстров со свиты босса, чем вычистил довольно широкий путь к нему самому. Два отряда бросились к этому проходу и, яростно отрубая куски плоти босса, принялись постепенно снижать его здоровье. Держась на последнем издыхании, Дозер неохотно пропустил вперед Деклана одного, который пытался получить прирост характеристик от этого рейд-босса. Иван и Терра побежали вдогонку. Терра пошла, чтобы поддержать в случае чего, а Иван расчетливо смотрел за боем этих двоих, с надеждой урвать и себе немного лишних характеристик. Отчасти факт того, что его подчиненные были настолько жадными, немного забавлял Деклана. Но кое-что в отношении Ивана воскресило одну жестокую черту, которая мирно дремала где-то глубоко внутри Деклана в течение всего времени его пребывания в Даннитауне. Если этот баран предпримет что-то подозрительное, он еще об этом пожалеет. Рейдовый босс скрутнулся на месте, и его длинный хвост впечатался в них. Деклан изящно перепрыгнул через него, чем поднял на уровень свой навык прыжок, и оставил на коже босса несколько длинных рваных порезов. Этот удар он нанес сверху вниз отработанным движением, едва задержав дыхание. Деклану пришлось утаить внезапно наползшую ухмылку. В этой жизни с системой было кое-что, кое-что настолько увлекательное. Разумно подметив, что он не нуждается в ее помощи, Терра избежала удара хвоста и отступила. А Иван, скрипя зубами, пытался подражать Деклана. Но с его более низким контролем, что, наконец, показал себя в реальном бою, он не успел отойти и, испытав на себе всю мощь хвоста Виверны, полетел кувырком. Глядя на них, Деклан слегка улыбнулся, но помчался за рейд-боссом, который, пытаясь прорваться, бросился в соседние заросли деревьев. Именно в тот момент, когда он почти бросился в погоню, Деклан увидел перед собой вьющуюся из земли колючую лозу, что при этом плавно покачивалось со стороны в сторону. «Но мы же уже сделали всю работу», — нахмурясь произнес он, скрестив при этом руки. Лоза указала своим концом на Деклана, содрогнулась и потом лениво развернулась, вращаясь по кругу. Она будто говорила: «Именно ты привел его сюда, ко мне. Я не мог быть везде, но теперь смогу». После тернистая лоза слегка хлестнула по земле перед ним, отчетливо говоря ему подождать. Раздраженный Деклан только и мог, что вздохнуть. Он знал, что это странное растение, питомец Гастхаунда, шип. Оно следовало за его отрядом и зачистило много слабых подручных рейдового босса, выпивая кровь с их тел, которые оно потом относило Сэму. Сэм был в восторге от нетронутой структуры костной ткани врагов, убитых таким способом. А на Деклана произвело впечатление то, что хоть шип и был питомцем Гастхаунда, но тот дал ему полную свободу действий, да и по возможности он помогал в их боях. Сэмова манера разговора с Гастхаундом часто раздражала Деклана, ведь в ней не было уважительного тона. В ней было несколько неприятное и противное произношение, будто Сэм предпочел бы не общаться таким образом, но одна только речь могла настроить людей против него. Тем не менее технически Сэм был прав, потому Деклан просто сел на корточки и начал медленно восстанавливаться. С выпученными глазами к нему подбежал Иван. Он крикнул: «Что ты творишь? Он уходит отсюда. Он уже не наша добыча. Мы просто ждем здесь», — развел руками Деклан. Иван негодующе фыркнул и притопнул. Лоза по имени Шип повернулась к Ивану, а потом к Деклану. В ответ Деклан пожал плечами. Иван сумел пройти лишь три шага, как из земли вырвалось несколько колючих лоз и в секунды крепко закутали его тело, привязав руки к бокам. Одна из лоз, покрытая самими шипастыми шипами, обернулась вокруг шеи жертвы, что практически боялась пошевелиться. Связывающая лоза повернулась к Деклану, смотря на него с большим сомнением. Иван беспомощно пытался освободиться, но его сила была ничто по сравнению с могущественными стягивающими лозами шипа. Довольно быстро его лицо покраснело и стало фиолетовым. Вдобавок ко всему, из более чем сотни маленьких порезов вытекала каплями кровь. «Я предпочел, чтобы ты его не убивал. Он это одаренный подчиненный», — спокойно произнес Деклан, будучи изумленным и напуганным. Он давно знал, что это существо сильное, но чтобы настолько. Если оно нацелится на Деклана, сможет ли он уклониться от всех этих лоз? Основная лоза шипа скользнула по подвешенному телу Ивана, потрепала его в некоторых местах и, казалось, размышляла. Потом она фамильярно бросила Ивана на землю. Он тотчас же начал быстро дышать и исправлять само дыхание, отсутствие которого почти убило его. Тут он начал в спешке отползать от кромки леса с круглыми от страха глазами. А в это время шип подзывал Деклана. С небольшим нервным тиком он последовал за ним в лесную чащу. Путь рейдового босса в лесу был чересчур ясен. То существо продиралось вперед с такой же деликатностью, как и крупных размеров танк. Примерно в километре от начала леса они натолкнулись на остатки рейдового босса два уровня, которые удерживал десяток колючих лоз. Когда он приблизился, то увидел, что лозы сжимались и все глубже погружались в плоть монстра. На самом монстре виднелось несколько разорванных ран достаточно ширины, чтобы шипы могли пролезть через них, но под телом находилось кое-что, что привлекло внимание Деклана. Когда эти лозы сжались сильнее, из тела босса выдавилось лишь несколько капель крови. Со стороны это напоминало, как выжимают воду с тряпки для мытья посуды. После капли падали в странную, полную зубов пасть шипа. Это был первый и единственный, на что Деклан очень надеялся, раз, когда он увидит ядро шипа. Это был клубок мягкой плоти, некая странная смесь коричневого, розового, зеленого и красного цвета. По покрытыми гнилью зубам скользила отвратительная склизкая щупальца и ловила капли крови. Когда он смотрел на это зрелище, единственным, о чем мог Деклан подумать, оказалась странная искривленная репа с десятками провисших злокачественных отростков, что укрывали ее, а из этих отростков и росли те шипастые лозы, что утопали в земле под его ногами. Репа, что своим видом очень напоминала раковую опухоль, повернулась к нему и изогнула свою зубастую пасть в дугу. Такое странное подражание улыбки. После этого с поразительной осторожностью тело рейд-босса бережно положили на землю перед Декланом. Он наклонил голову на бок, то потом застыл. Веки рейд-босса еле-еле трепыхались. Он все еще жив, все желание шипа, это просто попить крови. В суматохе лозы отринули и быстро погрузились обратно в землю с множеством поднятых в воздух брызгах грязи. Почти мгновенно ядро шипа скрылось с глаз. Тогда, ощущая странные приступы жалости к этому созданию, Деклан перерезал горло рейд-босса. Прослушав доклад Деклана, совет затих, и каждый из его членов помалкивал про себя. Итак, первым взял слово Сэм с помрачневшим лицом. «Как думаешь, насколько сильный этот шип на самом деле?» Деклан устало пожал плечами. Убийство рейдового босса уровня принесло ему неплохой прирост в выносливости и ловкости. Но радости, которую он испытывал от таких убийств, и близко не было. Все его настроение пропадало, когда он вспоминал шипа, сжимающего еще живое тело и пьющего кровь босса. Его мощь трудно сравнивать. Кого брать за эталон? Воина ближнего боя наподобие меня или какого-то мага? Шип обоих нас мигом разорвет на ошметки. Если же Дозер или Донни, так будет более справедливо. Возможность победы над ним – это избежать его связывающих лоз. Ведь иначе будет такое. К тому же, пока он под землей, его почти невозможно обнаружить. К тому времени, когда ты поймешь это, будет уже слишком поздно. Но ведь разве нам нужно волноваться? Это же питомец Гастхаунда, верно говорю? Взволнованно спросил Даниэль. Казалось, что оставшаяся часть людей склонялась к тому, чтобы согласиться с ним. Но втайне, каждый был слегка напуган этим проявлением могущества. Даже если преждевременно ослабить это создание с помощью их отрядов, даже Сэм не смог почувствовать свою обыкновенную радость от получения такого нетронутого высокоуровневого трупа. Как повелось, сейчас все люди были намного сильнее, чем до появления системы. Это если смотреть с точки зрения физических способностей. Находились даже документальные подтверждения того, что интеллект и мудрость ощутимо увеличивали умственные способности. Хотя казалось, что контроль и фокус оказывали непосредственное влияние на несистемные аспекты жизни. Даже монстры, которые раньше дайкоты пугали людей, что те прятались от них в подвалах, стали обычной повседневностью. С ними много кто теперь справлялся без проблем, но продолжали появляться монстры, все сильнее и сильнее. И хоть на данный момент это растение дружелюбное, но он все же вызывал у многих некоторое беспокойство, особенно тот факт, что он обитает возле их деревни. Хотя по большому счету, медленно начала Регина и посмотрела на каждого человека, сидящего за столом. Что мы можем сделать? Никто на заданный вопрос не смог ответить, поэтому их обсуждение перешло на другие темы. «Я бы хотел высказать кое-какие предложения насчет траты очков души», – взволнованно сказал Даниэль. Миссис Гамильтон взяла руки в замок и нейтрально смотрела на окружающих. Регина откинулась назад на своем стуле. Глендель прикрыл рот рукой и вздохнул. На душе Глендель знал, что для Даниэля интересы их деревни стояли на первом месте. Также он глубоко сожалел, что его необдуманные действия послужили причиной того, что за эти пару дней они прошли через немаленький стресс. Но эта же ошибка освежила умы каждого из совета, которые до этого не были собраны. Прежде, чем он успел продолжить, дверь в их комнату плавно распахнулась. Угасающий свет садящегося солнца озарил Лиру. Глендиль впервые увидел ее с серьезным выражением лица. «Я направляюсь к Тертлтауну», — объявила она. «Если у меня будет возможность, у вас есть какие-то вопросы к их королю?» Это было долгое, ошарашивающее всех, мгновение тишины. «Категорически нет», — крикнул Сэм и ударил кулаком по столу. «Он же безумен». «Хорошо, повторюсь еще раз», — просто сказала Лира со спокойной улыбкой. Но по какой-то причине Сэм не смог отругать ее. Даже призраки Глендиля, которые постоянно кружили вокруг него, замедлились. Их внимание привлекла фигура в дверном проеме. Они будто шептали: «Послушайте ее на этот раз, хорошо?» Все ее тело начало светиться, и вокруг нее в воздухе образовались волны хаотической маны. Ее зрачки поблекли и вместе с радужной оболочкой ее глаза засияли синим. Пока не начало казаться, что вся ее душа горит ярким, ослепляющим светом, которые можно было увидеть через глаза, что отливали лазурью. Сейчас она стала просто человеческой оболочкой, которую изнутри освещала злобная, трудноконтролируемая энергия. На самом же деле она придавала ей жизнь. «Я направляюсь в Тертлтаун. По правилам вежливости я сперва пришла сюда. Есть ли что-то, что вы хотите ему передать?» В пустующем доме Лири ничто не двигалось, но потом раздался за пределами понимания голос. Он наполнял тускло освещенную комнату. «Это наш шанс, наша возможность. Мы должны торопиться. Я никогда не выносил игры, но она заставила нас поиграть в эту игру с курицей. Или ты найдешь меня, или я». Стать достаточно сильным, чтобы ее вмешательство не имело какого-либо значения. Если бы кто-то был там и посмотрел в сторону голоса, возможно, они бы увидели грязный череп, парящий чуть ниже полка. Взгляд его несуществующих глаз был направлен в сторону юга, далеко-далеко на юг. Гастхаунд должен умереть. Глава 88. В распоряжении Двана и Алана имелось достаточное количество боеспособных людей, чтобы защитить конвой, даже такой многолюдный, хотя бы на то время, пока они не покинут зону новичков вокруг Фрэнксберга. Поэтому Рэндидли повернулся к орде монстров, что как раз собирались для повторного нашествия на Фрэнксберг. От нетерпения его руки уже чесались, а глаза покраснели. С тех пор, как он потерял над собой контроль при разговоре с Тессой, он ощущал себя немного иначе, более взрывоопасным и неуравновешенным, менее спокойным или безмятежным. Внезапно к нему пришло понимание, что в этом городе он попросту терял время. И точно, почему он пришел сюда. Никаких сомнений, найди он здесь Иса и Сидни, то было б неплохо. Но каким образом это вообще можно осуществить? Это лишено смысла. Вся эта затея с самого начала была бессмысленной. Вполне вероятно, что они уже мертвы, а он преследовал их призраков, их былые тени. Насколько успешно они в действительности могли выжить, если посреди ночи была опустошена половина всех городских зданий, что если их переместило на сотни километров отсюда, и сколького они не смогли? Тут перед ним всплыло уведомление, что и отвлекло его от мыслительного процесса. «Поздравляем! Ваш Шипур 5 готов к повышению уровня». Поглотив множество похожих врагов, Шип интересуется, нужно ли ему быть многими или единым. Наморщив лоб, Рэндидли выбрал вариант с единым. Сейчас в мире оставался только один возможный путь к хорошей жизни – путь силы. Именно с ней можно заполучить желанное. Без нее же, ваш питомец Шип теперь Ур-6. Выживаемость увеличена на 5, телесность увеличена на 2, особенность увеличена на 3. Шип выучил навык пронзающие шипы. Рэндидли не понимал, чего он ожидал, но это оказалось до странности разочаровывающим. Хоть при его нынешнем состоянии так ощущалось все происходящее. Вот и все. Ему бы хотелось. Костяное копье прочертило дугу в воздухе и вдребезги разбило скелета, который забрел слишком близко к нему. Сейчас Рэндидли находился на грани срыва, и одной маленькой искорки будет достаточно, чтобы он взорвался как бочка с порохом. Заорав, он бросился в атаку на строй скелетов. Его огромное копье стремительно металось взад и вперед, как косой смерти скашивая монстров. Кроме этого он активировал агонию, режущую на куски извращенной болью, что странным образом вызывало и какое-то умиротворение. Он сузил круг своих целей и отогнал безостановочные дурные мысли, что проявились внезапно впервые как раз сегодня. Комплекс вины, состояние беспомощности, непоследовательность, нехватка четкой цели. Все это он без следа уничтожил, оставив только поднимающуюся из глубин души ярости непрерывную боль. Возможно, это следствие того, что он так долго боролся за свое выживание. После он спустился с небес на землю, ведь появились гораздо могущественные монстры. Разбитый и неуверенный, что следует ему делать, он зацепил выживших монстров и притащил их к конвою. И потом он медленно, постепенно учил идущих в Данитаун людей, как правильно становиться сильными. Это происходило таким же образом, как и он в свое время проходил тренировки сам и с Шалом, то есть, он кидал их в самое пекло. По крайней мере, Рендидли сообщал им, что собирается с ними сделать, и что это им поможет. Этим самым он увеличит их шансы на выживание вдали от того места, где они привыкли быть. Какое-то время он занимался таким занятием, чем создал им базу навыков по борьбе с монстрами. Также обучал тому, что знал сам. А слишком сильных для них врагов он убивал собственными руками. А что потом? И что теперь? Какого черта он такое творит? В темноте глаза Рендидли отсвечивались бледно-зеленым светом, а его копье кромсало неистовых монстров на куски. Хотя он не мог использовать ману 24 часа из-за использования того магического воздействия, но этот факт не делал его менее опасным или менее способным приговаривать монстров такого уровня к смерти. И это не зависело от их количества. Только в том случае, если он преднамеренно попытается воспользоваться маной, тогда он окажется полностью без запаса сил. А до тех пор он был буквально посланником смерти. Даже когда появилось уведомление, что его здоровье достигло отметки в 20%, улыбка Рендидли не дрогнула. Он насушил два зелья здоровья и продолжил свой неуклонный злобный натиск. Его агония продолжала оставаться во включенном состоянии. Хотя его здоровье медленно опускалось от постоянных ударов, но сам он делал врагам еще хуже. В особенности сейчас, когда его сердце трепетало от страха, вины, гнева, смятения и разочарования, и некоторая его часть хотела сокрушить что-нибудь или кого-нибудь. Повинуясь его воле, агония прокатилась вредоносными волнами, более мощными и большими ранее увиденных им. Зеленые глаза сверкали, и Рендидли продолжал разрывать окружающих врагов. Система отреагировала на его желание не только с уровнями, а и с эффективностью. Казалось, что агония стала сильнее, но Рендидли предположил, что по-настоящему изменилась не система, а он сам. Ведь раньше агония представлялась ему лишь покровом, что всегда тащился за ним. Сейчас он активно обращался с ней, душа ею тех врагов, кому выпало несчастье попытаться окружить его. Но даже получаемая боль не отвлекала его. Он не мог пренебречь вопросом, что сводил его с ума, что ему следует делать потом. Заскрипев зубами, Рендидли целиком отдался насилию. Так он приглушил бесполезные сомнения. Небо укрылось тучами, и все потемнело. Начал покапывать мелкий дождь. Рендидли не обратил на это своего внимания, ведь какая ему разница. Иногда он сражался в лужах крови, а сейчас с него немного смывали кровь. Так какая ему разница? Без устали вокруг носилось его копье, обрушивая на землю дождь с кусков тел. Но пока он этим занимался, то заприметил кое-что чрезвычайно странное. В отличие от того времени, когда у него была цель воевать, сейчас он просто убивал ради убийства. Раньше он думал, что так защищает город, но сейчас в этом отпала нужда. Теперь это обычный разгул в море крови. Он просто резал и рубил, ощущая через свое гигантское копье небольшие вибрации от ломающихся тел. Полностью сосредоточивши внимание, Рендидли экспериментировал, где и как он может ударить, что можно отрезать, как лучше убивать. Постепенно все его хаотичные движения копья начали сливаться в единый поток, что плавно перетекал от одного удара к другому. Раньше он использовал какой-то конкретный прием только тогда, когда нуждался в нем. Фантомный выпад для скорости и точности, замах для больших толп врагов, фантомный полушаг для поражения единичной цели. Но сейчас Рендидли медленно начинал замечать, как он размахивает торцом копья во время ошеломительных ударов, и смешивал его с ударом с разворота. Сперва медленно, но потом с все большей уверенностью работа ног фантомного копья с легкостью направляла его от одного противника к другому, а смерти продолжали не прекращаться. Скорее всего, этому способствовала грация, которая до почти невиданных размеров упорядочила все его движения. Всего на капельку, но достаточно, чтобы заметить это в особенно сложных комбинациях ударов его боевого стиля. Это только то, что Рендидли понял со своих действий. Он раскрыл свой уникальный боевой стиль. Почти сразу он прекратил использовать агонию, хоть она и была крайне эффективной. Это оставило его в окружении монстров почти что беспомощным, но едва ли это окажется непреодолимой преградой. Когда он позволил своему заклинанию прекратить работу, Монстры пошатнулись и посмотрели на него ненавистными глазами. С наибольшей возможной скоростью, которую позволяли их тела, они бросились к нему. От них раздавалось шипение и трещание костей. Рэндидли ухмыльнулся и двинул копье в их направлении. По его мнению, оно было превосходным оружием. Для него монстры, их количество или их броня, значили ровным счетом ничего. Он никогда не впадал в фанатичное стремление Шала к божественности становления истинным копейщиком, но он не мог не удивиться, какие возможности оно предоставляло ему. Вплоть до настоящего времени он в целом полагался на движение Шала, но в текущий момент Рэндидли начинал замечать. Копье разработано как идеальный инструмент убийства. Ужасающе мощный, быстрый и грациозный, злостный и смертоносный. Вот только вопрос состоял не только в наличии самого копья, должен быть и человек, что сможет владеть им и выдержать его истинную угнетающую силу. Шал посвятил этому всю свою жизнь. Он стремился стать тем, кто смог бы овладеть хотя бы долей силы копья. По неизвестной причине спустя месяц, как он расстался с Шалом, Рэндидли начал видеть этот путь. Когда его копье размывалось и его покрывала кровь, он увидел это. Путь силы. Его цель. Копейщик. С возрастающей уверенностью постепенно Рэндидли начал использовать свои навыки все быстрее и эффективнее. Копье становилось буквально ураганом мертвых костей, кружилось вокруг одного человека и танцевало в его руках. Он не обращал внимания на заработанные уровни во владении копьем. Его взгляд постепенно расфокусировался, пока не остались только действия врагов и реакции на них, его копье и он сам. Монстры исчезали один за другим, теряясь в общей массе остальных. Рэндидли обратился в копье, он целиком слился с ним в единое целое. А если бы он смог использовать его доскональным образом? Он того не ведал, но пока он полностью погрузился в процесс убийства, на его шее начали образовываться светящие линии и складываться в запутанные руны. Его глаза, как всегда яркие, тоже начали слабо отсвечиваться, придавая убитым врагам зеленоватого оттенка. Рэндидли только и усмехнулся, когда его копье размозжило череп ближайшего скелета. Он вырвал копье с разбитых костей и начал вращать ним, по пути дробя нескольких родичей скелета. А это, подумал он, довольно весело. Лира кисло осмотрела окрестности. Местность вокруг Тертлтауна все еще оставалась пустынным, молчаливым и гнилым кладбищем. Свалки с кучей тел свидетельствовали о том, что город не прекращает защищаться самостоятельно, но это не делало его более радостным. Быстро передвигаясь, Лира направилась к одному из частично разрушенных зданий, что отмечало край обитаемой зоны города. Ее перемещение состояло из прыжков телепортом на короткие расстояния. Ким Лат, что до сих пор сохранял внешность Рэндидли, следовал за ней. Его тело превратилось в жидкость и взбежало по стене, чтобы преобразоваться рядом с Лирой обратно. «Ну и что?» – спросил он, широко улыбаясь к Лире. Такая ласковая и праздная улыбка, что до такой Рэндидли никогда бы не снизошел. Но эта улыбка скрывала ужасные намерения. Не обратив на это внимания, Лира двинулась вперед и побежала по крышам. При этом она избегала приглушенных голосов людей, что ходили там, внизу. Патрули стражников, которых украшало полицейское защитное снаряжение, она также проигнорировала. Вместо этого она побежала к броской гостинице, что поднималась над соседними зданиями. Если бы она была тупым королем, возможно, она бы выбрала ее для своего укрытия. И все же, подумала Лира и с подозрением посмотрела на здание перед собой, с таким я не смогу справиться обычными методами. А теперь что? Спросил уже Рэндидли истинное бедствие, не прекращая улыбаться. Лира остановилась, повернулась и посмотрела на его лицо. Внутри себя она почувствовала в этой улыбке некоторую поддержку. Она поклялась, что такое больше не повторится, но в своей груди она удерживала неуловимую, изменчивую энергию фиолетового цвета. Похожая была у каждого в этом новом мире. Ледяной холод и тепло, которое можно сравнить разве что с ядром Земли, пульсировали в ритм с ее сердцем. Она коснулась их, и все ее жизненное существование загорелось, вспыхнуло, будто наглядное представление компьютерного оргазма, ослепляющие огни и шипящий пластик. После она выдвинулась. Через секунду она стояла наверху огромного, безвкусного отеля. Так она телепортировалась на 100 метров вверх. От такого прыжка она едва удерживала равновесие, ее всю шатало со стороны в сторону. Чтобы восполнить энергию, истраченную на этот телепорт, ей потребуется несколько дней. Даже сейчас Лири волновалась, что ее запас маны истощился слишком сильно. Ведь так можно незаметно пропустить и тот момент, когда она может использовать свою силу без ощутимого вреда для здоровья. Тем не менее Лира о чем-то подумала, и уголки ее рта немного приподнялись. Это стоило того, даже если это была обычная спешка. Ее отточенное чувство присутствия ощутило колебания маны, когда рядом с ней возникла иллюзия Рендидли. Это напоминало долгую тонкую нить, что пробежала к ней издалека. Это было нечто такое могущественное. «Вероятно, ты необыкновенный маг», произнесла иллюзия со своим обычным скромным голосом. Ноль внимания. Лира обратила взгляд вдаль, словно она что-то забыла и пыталась вспомнить. Спустя несколько секунд, ее глаза вернулись к реальности, и она удивилась. Ее следы уже простыли. Нужно будет приметить несколько опорных ориентиров. А теперь мы ворвемся и дружно поздороваемся со всеми. Глава 89. Возможно, фальшивый Рендидли тоже жаждал разрушения, как и настоящий Рендидли сейчас, и не возражал бы сломать крышу, но он быстро обнаружил подходящий на первый взгляд люк на крыше и разрушил его. Затем они применили личные магические приспособления и спустились вниз. Так пара оказалась в большом танцевальном зале с высокими алыми колоннами, на которых проглядывала отделка позолотой, которая в полумраке смотрелась до странности дешевкой. По негласному соглашению они прошли к двери. К счастью, этот украшенный зал занимал только восточную половину верхнего этажа. На западной стороне располагался пентхаус. Перед дверью стояла пара охранников в боевом снаряжении. Лжерендидли поднял руку и крутанул пальцами, и те двое, внезапно заснув, упали на бок. Лира взглянула на Кимлата. Хоть она и знала, что играет с огнем, но все же, она была практически там. Следовать за такой тонкой нитью чуть дальше. Ощущала, что он ставит в ничто ее чувства, но еще немного. Независимо от того, насколько сильным был Рендидли, если бы он увидел своего врага, то не смог бы одолеть его. Если выслеживать бедствие возможно, им хватит людей, что сейчас в Даннитауне, чтобы сделать это со временем. Но если все дойдет до момента, когда весь Даннитаун будет хорошо знать о полной опасности, им представляемой, задача найти его станет намного сложнее. Лира прекрасно понимала, что это крайне рискованная авантюра, но она также знала, что никто не узнает об их похождениях, за исключением окончательного результата. Потому, пока она добивается успеха, она открыла двери и вошла в хорошо освещенную комнату. С места, где кто-то мирно и беззаботно отдыхал, поднялись на ноги два силуэта. Лира быстро приблизила руки к бедрам. «Можете не париться передо мной, не одевайтесь», сказала она и откровенно просканировала их хмурым взглядом. «У вас есть классы, но ваш уровень настолько мал. Кэл и Вивиан, оба только в нижнем белье и ничем больше», ошеломленно смотрели на Лиру. Если бы она осталась такой, как месяц назад, она, наверное, получила бы удовольствие, обнаружив таких потрепанных и жалких главных героев фильма, в котором она снималась. Но сейчас она ощущала лишь жалость, которую прикрывал тоненький налет омерзения. «Ты, что, как?» – залепетал Кэл. Лира лишь отмахнулась рукой. «Вы забыли запереть дверь, я не ошибаюсь, то есть вы, получается, и есть та парочка принцесс, заточенных в башне, и где же Элин?» «П.П. Вероятно, отсылка к манге «Башня Бога», где был персонаж Лопа Беа Элин. Если здесь будет оргия, я бы не прочь испробовать все возможные позы». Лицо Вивианы моментально исказилось до хмурого вида. «Ты, глупая сучка, придя сюда, ты обрекла себя, а возможно и нас за компанию. А я думала, что это был бастионом цивилизации, последним сопротивлением человечества», иронично произнесла Лира. Совсем не стесняясь, она бросала откровенные взгляды то на одну, то на другого. После она продолжила. «Разве ваш король не святой, как мне твердил каждый? Тут нет Констанса». Это спешно пытался разъяснить Кэл, но его речь прервал звук. Тихий звук звонка лифта. Лжерендидли подошел к Лире, дотронулся до ее плеча, и она почувствовала, как активировался странный навык. Свою первоначальную реакцию она подавила, изо всех сил стараясь держать себя в руках. Ее окутала легчайшая дымка маны, впрочем, по всем ощущениям никак не влиявшие на нее.